Глава 32. 1992-1993. Вечеринка проходит в банкетном зале на территории кемпинга, принадлежащего родителям Флорана. Преимущество второгодников – первыми праздновать свое 18-летие. Он пригласил практически весь лицей, не заботясь о том, сколько придет наверняка. Это не имеет большого значения, поскольку каждый должен принести свою бутылку спиртного. Чем больше людей, тем больше выпивки. Сейчас зима, и кемпинг закрыт. Поэтому для тех, кто не сможет уехать домой, предлагаются домики для ночевки. Мать Флорана точно не знает, почему согласилась на это. Она только закрывает глаза и глубоко вздыхает. В конце концов, у нее всего один сын, и ему лишь один раз исполнится 18 лет. Тем не менее, его предупредили. В следующем году ему лучше сдать выпускные экзамены с первого раза. Вечеринка началась всего час назад, когда в зале появляется Станислас. Громкость динамиков на пределе, и половина людей, мимо которых он проходит, уже мертвецки пьяны. Станислас сразу думает о рейве, хотя он не имеет ни малейшего представления о том, что это такое. Во всяком случае, он так себе это представляет. И ему интересно, не является ли вся жизнь в 16 лет всего лишь нашим представлением о ней. Сары еще нет. Он разговаривает с Мелоди, которая смотрит на него по-другому последние несколько месяцев. Может, потому что он прибавил в росте 5 сантиметров, или потому что его обошли стороной гормональные бедствия переходного возраста, или потому что мать не позволила ему опасные опыты с пушком на месте будущих усов. Возможно, еще и потому, что, по слухам, у него отношения с Сарой. Станислас тоже смотрит на Мелоди по-другому. Большую часть времени он ее даже не видит. Он все равно отвечает на ее вопросы, потому что у него нет причин не отвечать. А потом появляется Сара. Она замечает его первой, но впоследствии станет отрицать это. Она тут же возненавидит себя, но иногда чувства просто захлестывают ее. Она думала, что любовь — это нечто прекрасное, а теперь понимает, что любовь — это что-то очень тяжелое, что меняет ее реакции и лишает сил. И еще она мысленно запирает Мелоди в каменной башне на вершине горы в Казахстане. Она наливает стакан кокосового ликера, добавляет в него ананасовый сок и выпивает эту смесь в 3 глотка. Когда она оборачивается, к ней подходит Станислас. «Привет». Каждая их встреча похожа на повторное взятие крепости. Они никогда не целуются, чтобы поздороваться или попрощаться. Они словно идут по краю. Глаза их прикрыты стыдливостью, а дорога вымощена робостью. Их отношения не являются секретом, но никто не знает, что между ними происходит. После Германии, по правде говоря, ничего и не происходит. «Привет». Он сразу видит, что что-то не так, но решает не обращать внимания. «Хочешь чего-нибудь выпить?» — спрашивает он, указывая на ее пустой стакан. «Давай». Она выпивает второй стакан с той же скоростью, что и первый, а затем, не говоря ни слова, направляется в центр зала. Станислас не двигается с места. Он смотрит, как она танцует перед вертушкой Микаэля, старшеклассника-диджея, словно его, Станисласа, не существует. Она поднимает руки, ее бедра раскачиваются слева направо. Внезапно она покидает танцпол и идет к нему. Станислас чувствует, как внутри него все замирает, но она проходит мимо, почти не взглянув на него. Она кладет свой свитер на стул и возвращается на танцпол. Ее волосы собраны в высокий конский хвост, оставляя открытой шею, и Станислас хотел бы смотреть куда-нибудь еще, но не может оторваться от этого изгиба. Просто не может. К ней подходит Винсан и предлагает выпить. Он начинает танцевать перед ней. Его правая рука мягко касается ее плеча, откидывая локон. Станисласу не нравится, как он это делает. Он прекрасно знает, о чем думает Винсан. Он знает, потому что сам думает о том же. Винсан наклоняется ближе к ее шее, шепчет на ухо несколько слов, и Сара позволяет ему это. Она продолжает танцевать, не отталкивает его. Микаэль запускает новую мелодию и погружает зал в полную темноту, а затем включает прожектор, который действует как вспышка. Станислас видит Сару и Винсана одну секунду из двух. На вторую он впадает в панику. Через минуту он успевает прочесть по губам Винсана: «Выйдем, подышим», и едва Сара успела кивнуть, как они исчезают. Станислас тоже направляется к выходу, но тут из ниоткуда выплывает Мелоди и хватает его за руку. Она подходит к нему, и ее тело оказывается всего в нескольких сантиметрах от его. Ее декольте вызывает у него опасения не меньше, чем ее намерения. Однако он подыгрывает ей, по крайней мере, пока не заканчивается музыка. Но как только Микаэль нажимает на кнопку, запускающую дымовые шашки, и все погружаются в плотный туман, он пользуется возможностью улизнуть. На улице он ищет Сару. Не зная, куда идти, бродит между домиками и парковками для автодомов, пока не приходит на детскую площадку. Здесь он слышит голоса, доносящиеся с горки. «Отстань, Винсан! Ты не можешь вот так всех динамить, сначала подогревать, а потом делать вид, что это не то, чего ты хотела. Да блин, что у вас у парней за бзик? Перестаньте думать, что каждое наше движение предназначено для вас». «Успокойся, дорогуша», — говорит он, положив руку ей на плечо. «Не надо говорить мне «успокойся». Сара резко вырывается и пытается уйти, но Винсан ловит ее за край майки, которая рвется. «Ты совсем больной?» Сара отталкивает его, но Винсан становится еще агрессивнее. Он хватает ее за горло и со всей силы бьет о горку. В ночи раздается металлический удар, и Станислас тут же появляется из темноты. «Ага, вот и недоумок Стан», — говорит Винсан, отворачиваясь от Сары. Станислас приближается к Винсану, который не отступает ни на сантиметр. Их лица обращены друг к другу. Они почти соприкасаются. Но ни один из них не готов прекратить это нелепое бадание. Однако через долю секунды Станислас замечает у Винсана брешь. Удивление. Удивление при виде этой решимости, этой ярости, которых он от Стана не ожидал. Винсан уже собирается бросить все и уйти, но в последний миг поворачивается и с размаху бьет кулаком в лицо Станисласа. Его движение замедлено, вероятно, из-за алкоголя, потому что тот успевает отклониться в сторону и избежать удара. Инерция размаха, попавшего в пустоту, выводит Винсана из равновесия, и он едва успевает ухватиться за турникет. Станислас подходит к Саре, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Но Винсан уже поднялся и бросился на него. Подчиняясь рефлексу, о котором он и не подозревал, Станислас делает шаг в сторону и с размаху наносит удар справа в челюсть противнику. Тот падает на землю. Станисласу кажется, что его кулак разлетелся от удара, но он стискивает зубы, стараясь не выдать боли. Винсан поднимается на ноги, слегка ошеломленный, и уязвленный тоже. «Ты за это заплатишь», — говорит он, потирая щеку. Но не двигается. Станислас смотрит, не моргая, его тело вытянуто в струну и переполнено адреналином. Он наготове. Винсан сплевывает на землю и уходит. «Спасибо». Станислас ничего не говорит. Они сидят на ступеньках напротив зала, где продолжается вечеринка. Без каких-либо комментариев они наблюдают за тем, что происходит внутри, и за передвижениями тех, кто выходит на улицу подышать воздухом, выкурить сигарету или стошнить. «Знаешь, Сара, я всегда буду рядом, когда тебе будет нужно. Посмотрим». Он собирается сказать что-то еще, но тут из зала выходит Мелоди. Она смотрит на него, потом на Сару, потом снова на него и отводит глаза. «Ты можешь идти, если хочешь», — говорит Сара. «Не говори глупостей. Мелоди — это вообще ни о чем». «Перестань. Мелоди — это самое главное, о чем для всего лицея». «Не для меня». «Ну, конечно». «Сара, что? Ты избегаешь меня после Германии. Это ты всем рассказываешь, что ты не влюблен. Я... это недоразумение. Я имею в виду, что, конечно, ты не влюблен. Дело не в этом. смущенно продолжает она. «Просто не обязательно заявлять об этом. По-моему, это унизительно». Сара резко выпрямляется, но Станислав не дает ей уйти. Он берет ее за руку и притягивает к себе. Другой рукой он проводит по ее волосам, по лицу и приближается к ее губам. От нее пахнет смесью сахара, фруктов и крепкого алкоголя. «Вы, кажется, слишком много выпили сегодня, мадемуазель Гирель», — говорит он, касаясь своими губами ее губ. «И вот что я вам скажу. Вопреки расхожему мнению, немецкому языку иногда не хватает точности». И он поцеловал ее. Звук приближающихся шагов вернул их к действительности. Станислав взял ее за руку, и они без оглядки побежали в самый дальний конец кемпинга. Они выбрали домик, который стоял отдельно от других, и укрылись в нем. Сара тут же поцеловала его, и, спотыкаясь на каждом шагу, они добрались до спальни, где рухнули на кровать. Станислав сказал, что она самая красивая девушка, которую он когда-либо видел, или, может быть, он изо всех сил подумал так. Он снял с нее майку и снова поцеловал. Он умирал от страха и в то же время был ужасающе самоуверен. Сара была той землей, по которой он столько раз путешествовал в своих мечтах, и теперь ему казалось, что он знает каждый ее уголок, но все равно боится заблудиться. Каждое касание вызывало появление мурашек на ее нежной коже. Каждое движение пробуждало заразительный жар. Они оба впервые вместе почувствовали желание близости. И не было ничего более естественного, чем их движение по отношению друг к другу. Ночь продлилась до самого рассвета, и утром их юные тела выбросило на совсем незнакомый берег.